Sheriff. Первым на трибуну вошел Михаил Иванович Калинин. Не знаю, где в огромном мире затерялся твой дом, мой незнакомый товарищ? Может быть, в твое окно бьется сейчас прибой вечернего шума столицы, а может, пурга подпирает морозным плечом твою дверь на зимовке. Но где бы ты ни был, знай, с тобой заговорила история. Ты уловил голос 1932 года. Идет радиорепортаж с открытия Днепрогесса. Мы говорим с крыши величайшей большевистской победы. Мы находимся на уровне Днепровской плотины, через искусственные 40-метровые пороги которой, перекатываясь, низвергаются 47 советских Ниагар, 47 водопадов, шум которых сливается с праздничным шумом города. Перед 20-тысячной толпой, заполнившей берег Днепра, выступает товарищ Орджоникидзе. Мы, товарищи, уже привыкли ежегодно, почти ежемесячно, оповещать страну о наших достижениях, о наших победах. Но если, товарищи, чуть-чуточку оглянуться назад и вспомнить, когда мы строили первую луховскую станцию гидроэлектрическую, над строительством которой наш великий учитель Ленин сам следил, сам руководил, сам доставал для этой станции не только цемент и железо, но и пайки для работников этой станции. Если теперь сравнить то, что было тогда, и то, что есть сегодня, то картина такова. Одна турбина из 9 турбин этой могучей станции равняется всему лохострою. Эта станция, товарищи, является самой большой во всем мире. 10:55. Завыла первая сирена. Сейчас около старинного кресла Екатерины, как называется, села на Днепре, происходят взрывы кусков частей этой скалы. Днепр в дыму взрывов. Днепр в реве сирен. И вот уже наши дни откликаются сиренам Днепрогесса. Они откликаются шумом первого маза, сбрасывающего бетонные глыбы с перекрываемой метель. Словно гигантская высоковольтная линия перекинулась через годы из эстафеты подвига, неся высокое напряжение героизма поколений. Шумом голосов истории полон эфир. Вот на твоей волне один из новорожденных первых пятилеток Россельмаш. Агитбригада Ростовского сельмаша. Ребята, наша ячейка решила после работы поздно часа отрабатывать на штурме. И наша тоже, и мы токаря фрезеровщики. Если нужно, 3 смены работать будет. Горячим штурмом 1000 моторов. Отремонтируем срок. Ремонт моторов пускай и труден, но крепости брали и будем брать. Либеральных систем не будет. Не будем ни дня, ни минуты терять. Ремонт моторов штурмом возьмем. В работе добились большого нагрева. Чтобы ушли семена в густой чернозем. Социалистического подогрева. Запевала 30-х годов. Ваш напев подхватили сыновья, ваши сегодняшние сверстники. Эта песня строители из Оптима. Дорогая юга, здесь мы поняли, как дорога, помощь друга, хорошего друга. Это Красноярск. Идет слет строителей Сибири и Дальнего Востока. На трибуне стоит парень. Оратор не произносит цифр выполнения плана, строк отчетов, труд и тоже песня. И зал отвечает этому задорному докладчику. Несколько минут прошлого прозвучали сейчас в твоей памяти и в твоем сердце. Тысячи следов тянутся по земле. На страницах нашего журнала мы будем рассказывать о них. Мы услышим голоса нашей общей биографии. Новые герои пишут ее сегодня. Но голоса тех, кто был у истоков, живут и звучат, ставшие книгами, песнями, человеческой памятью.